Глава 19. Вдова Сергея Короткова, говоря языком профессионалов, на контакт идти совершенно не желала. Мало того, что держала их в прихожей, перегородив дверной проем в гостиную мощной своей фигурой, так еще буквально выпроваживала их, то и дело приговаривая: «Ничего не знаю. Все вопросы задавайте милиции. Все!» Никакие ужимки Терехова, ни его стрельба глазами, ни очаровательные улыбки, которые он принялся расточать безо всякой меры, не прокатили, как в случае с Маргаритой. Вдова была непреклонна и, судя по всему, безутешна. Голову ее опоясала черная косынка, а глаза были заплаканы. Детков вытолкал Терехова на лестничную клетку, а сам, оставшись в квартире, как можно проникновеннее сказал: «Вы простите нас, пожалуйста, что врываемся без предупреждения, без звонка и все такое, но дело такое». «Какое?» — перебила она его, всхлипнув. «Какое мне теперь дело до всех ваших дел? У меня двое детей остались сиротами. Мне пенсию на них смешную выделили. Как я теперь стану с ними вместе выживать? Вы не подскажете?» И она расплакалась, комкая на могучей груди домашнее байковое платье. — Я вас прекрасно понимаю, — промямлил Детков после паузы, чувствуя себя распоследним гадом. — У вас горе, а мы тут... — Хотите откровенно? — Ну? — снова перебила она его и сделала угрожающий шаг вперед, намереваясь вытолкать его за дверь. — Моя девушка... Она пропала. Пропала самым странным образом, соприкоснувшись с историей гибели трех милиционеров. — Да? Это кто ж такая? Вдруг проявила она заинтересованность. Она совершенно случайно приехала в этот город на отдых, — начал Детков излагать свою историю. — Нашла, где отдыхать, — фыркнула хозяйка. Вот-вот. — Не могу возразить, — согласно кивнул Кирилл и на всякий случай привалился к двери, чтобы Терехов, не дай бог, не ввалился в ненужную минуту и чтобы вдова не смогла его вытолкать в зашей. За здорово живешь. Но если ей что-то взбредет в голову, то спорить сложно. Остановилась покурить под указателем, и в голову ей вдруг шарахнуло, что необходимо заехать ознакомиться с достопримечательностями. М-да... «Достопримечательностей тут как конь напахал!» — злобно фыркнула хозяйка. «Одни козы чего стоят, что в центральной клумбе возле городской администрации пасутся?» «Ладно, входите, что ли. А дружок ваш пускай на улице подождет. Тот еще кривляка!» Детков выглянул на лестничную клетку, быстро нашептал Терехову, чтобы тот ждал его в машине, и через пару минут уже сидел на тесной кухне, ожидая обещанного кофе. Кофе ему отчаянно не хотелось, и поломанное печенье, облепленное сахарными крошками, что вывалило в сухарницу хозяйка из замызганного целлофанового пакета, не прибавляло ему аппетита. Хотелось поскорее переговорить и удрать из этого дома, где из каждого угла на него сквозило жуткой нуждой. Старая эмалированная раковина с множественными сколами, самодельные фанерные шкафы, обклеенные пленкой под дерево, обеденный стол под старомодной клеенкой, закоптившиеся от времени кастрюли на газовой плите, табуретки, принявшиеся повизгивать под весом детковой хозяйки. — Угощайтесь! — буркнула она неприветливо, пододвигая к нему поближе кружку с отбившейся ручкой, где плескалась темная растворимая бурда. — И давайте уже ближе к делу. Некогда мне. Сейчас ребята из летнего лагеря придут, мне им еще картошки нажарить надо. Он кивнул. Из вежливости пригубил растворимый напиток, едва не скривился, чудом просто удержался, взял крохотный обломок печенья, швырнул в рот с целью приглушить неприятный кофейный привкус. Получилось только хуже, печенье было очень несвежим, очень. На 40 дней покупала. Со вздохом пояснила вдова, пристально глядя куда-то в центр сухарницы. От ребят все прятала. Им ведь позволь, они медведя за один присест съедят. Как буду жить, ума не приложу. Она пристроила полный подбородок в огромной ладони, с грохотом взгромоздив локоток на стол. Всхлипнула, вытирая поплывшие глаза кухонным полотенцем, от времени превратившимся почти в марлю. Он ведь, Серега, покойный мой, ни о чем не думал, когда детей клепал. Обронила она, не дождавшись от Кирилла вопросов. Как будет их на ноги ставить, как учить, как кормить? Ему все служба была дорога. А как я ему говорила, иди в карьер работать, там и зарплата приличная, и путевки бесплатные до сих пор на отдых дают. Нет, что ты! Он служить отечеству желал. Дослужился, что называется. Дослужился до гробовой доски, а отечество теперь на него наплевало. Вернее, не оно, а некоторые служаки, будь они прокляты. Уж я этих порогов пообивала, уж я перекланяла, спину сводила просто. А что мне ответили? Что? Что погиб, говорят, в нерабочее время, не при исполнении. Похороны бесплатные вам организовали? Организовали. Чего еще надо? Как он погиб? Решился, наконец, Дедков. Да так же, как и Степка, под колесами. Только не так сразу, как он. Знаете, что странно, — проговорил задумчиво Кирилл, внимательно отслеживая реакцию вдовы. По слухам, Степана долго пытали, прежде чем... — А кому это было нужно? Господи ты, Боже мой! С громким щелчком она вдарила в ладоши. Болтают не весь что, пытали, мучили, сбили их обоих машинами, и нечего тут огород оградить. Это Ритка, небось, вам наболтала. Не верьте ей, ей так удобней думать, что типа Степку ревнивый муж изуродовал, а потом машиной переехал. А зачем ей это удобство, не сразу понял Кирилл, а затем, чтоб на третий день после похорон у себя ночевать мужика оставить. Вот зачем! — воскликнула она презрительно. — Она ведь какой была, такой и осталась. Только Степку всего грязью облила, дрянь. А он хороший был, правильный, Степка-то, как и Серега мой. Они мзды не брали ни с кого, а надо бы. Глядишь, и не жили бы в такой нищете сейчас.